Глава 65. Дни теперь проходили для Каупервуда в приятном ожидании вечера, когда можно будет вернуться в Прайорскоф к Беренис. Впервые за многие годы он наслаждался простыми радостями настоящего дома, место, где, благодаря Беренис, все, начиная с игры в шашки и кончая небольшой прогулкой по берегу Темзы, казалось особенно милым и значительным. Каупервуду хотелось, чтобы это длилось вечно. Даже старость не такая уж пытка, если бы только проводить время так, как сейчас. Но вот однажды, когда Каупервуд сидел у себя в кабинете за письмом Кейлин, это было месяцев через 5 после того, как он вернулся к делам, он вдруг почувствовал такую острую боль, какой еще ни разу не испытывал за все время своей болезни. Казалось, кто-то воткнул ему острый нож под левую почку, медленно его повернул, и боль мгновенно отдалась в сердце. Каупервуд попытался было подняться с кресла, но не смог. Как и тогда, в Трегессоле, у него перехватило дыхание, и он не в состоянии был пошевельнуться. Прошло несколько минут. Боль стала успокаиваться, и Каупервуд сумел дотянуться до звонка, чтобы вызвать Джемисона. Он уже собрался нажать кнопку, но передумал и снял руку со звонка. По-видимому, решил он, о таких вот острых приступах боли его и предупреждали врачи, уверяя, однако, что они отнюдь не предвещают скорого конца. Несколько минут он сидел, не двигаясь, удрученный и подавленный. Стало быть, болезнь не прошла, когда-нибудь вот так все и кончится. И самое скверное, никому этого не расскажешь, ни с кем не поделишься. Достаточно одного слова, чтобы опять пошли пересуды и кривотолки, как это было до его поездки по Европе. А Беренис, Стейн, Эйлин, газеты и много-много дней в постели. Прежде всего, подумал он, нужно вернуться в Нью-Йорк. Там у него под рукой будет доктор Джеймс, а кроме того, он сможет еще раз повидать Эйлин и поговорить с ней обо всем, что ее тревожит. Если смерть близка, надо кое-что привести в порядок. А Беренис, он скажет, не вдаваясь в подробности, что ему необходимо вернуться. Ей незачем знать о последнем приступе, но надо, чтобы и она поехала в Нью-Йорк. Придя к такому решению, Каупервуд с величайшей осторожностью поднялся с кресла и через несколько часов уже был в Прайорскове. Он всячески старался не подавать виду, что с ним что-то неладно. Но после ужина Беренис, у которой в этот день было на редкость хорошее настроение, спросила, все ли у него благополучно. «Нет, не совсем», — ответил он. «Видишь ли, я получил письмо от Эйлин, где она жалуется на то, как идут дела в Нью-Йорке, перестройка дома и тому подобное. Она считает, что не хватит места для картин, которыми я пополнил свою коллекцию. Она приглашала специалистов посмотреть, так ли это, и кое-кто согласен с ней, хотя Пайн и другого мнения. Как видно, я должен поехать туда». Посмотрю сам, как обстоит дело с домом, а заодно надо еще кое в чем разобраться. Мне там предъявили иски в связи с займами, которые я получил в свой последний приезд. «Ты уверен, что достаточно окреп для такого путешествия?» — спросила Беренис, с тревогой глядя на него. «Вполне», — ответил Каупервуд. «Я уже много месяцев не чувствовал себя так хорошо, да и нельзя мне так долго не показываться в Нью-Йорке». «А как же я?» — с беспокойством спросила она. «Ты, конечно, поедешь со мной, а в Нью-Йорке остановишься в отеле «Уолдорф». Это всего удобнее, только, разумеется, не под своим именем». Горестное выражение тотчас исчезло с лица Беренис. «Но на разных пароходах, как всегда?» «К сожалению, так будет лучше. Хоть мне тяжело и подумать об этом. Ты же знаешь, дорогая, как для нас опасны сплетни и газетная болтовня». «Да, знаю. Я понимаю, каково тебе все это. Раз дела требуют, поезжай. А я выйду тотчас за тобой, следующим пароходом. Когда мы отправляемся?» «Джемисон сказал, что ближайший пароход отплывает в среду. Ты можешь собраться к этому времени?» «Я буду готова хоть завтра, если нужно», — ответила Беренис. «Милая, ты всегда так охотно идешь мне навстречу, всегда стараешься помочь. Право не знаю, чем была бы моя жизнь без тебя». Беронис подошла к нему и крепко обняла его. «Я люблю тебя, Фрэнк», — прошептала она, — «потому я и стараюсь всеми силами помочь тебе».